Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса на тракт. Шли серединой улицы. Иван с Нюрой в центре, по бокам тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шале, в черной юбке, в атласной бордовой кофте, нарядная, как на праздник. Шел также молодой племянник Ивана с гитарой. И громко играл что-то нездешнее, смаху вколачивая по струнам. Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села? Так же вот пойдет с родней по улице, так же будут все обращать внимание. Пришли на автобусную станцию. Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали, положено, на дорожку. Скоро Иван и братья вышли из чайной, красные, покашливали, закуривали. «Дай твоих, у меня мятые какие-то». «Спал, что ли, на них? Сел где-то». «Ваньк, дорогой-то не пей шибко». «Да ну, что я?» «Ты пивко лучше». Захотел выпить? Возьми пару бутылок пива, не задуреешь, все будет нормально. Да ну, что я? Братья, ребята все крепкие, кулакастые, вместе кому хочешь свернут шею. А города опасались. Иван слегка волновался. Не духарись там особо. Да ну, что я? Подошел автобус. Родные наскоро перецеловались. Иван, гляди там! «Мама, ребятишек-то это, смотри тут за ими! На реку бы не ходили! Да ехайте, ехайте, погляжу тут! А то у меня душа болит! Ехайте! Раз уж тронулись, ехайте! Чего бы дуракам здесь-то не отдохнуть? Ехайте уж!» «Нюра, Нюр!» — подсказывали под руку. «Ты деньги-то под юбку, ни один дьявол не догадается!» Я сроду под юбкой вожу. Целенькие будут. Мам, ребятишек-то гляди, на реку гляди. Пишите, Иван, пиши. Все будет печки-лавочки, кричал уже из окна Иван. Мама, ребятишек, ради Христа. Поехали. Автобус двинулся. Поехали наши. Не робейте, держитесь, привыкайте. Иван маленько в автобусе принахмурился. Все глядел в окно, пока проезжали деревню, знакомые с детства места. По скотину проехали, лесок. Первый раз поинтересовался сосед Ивана, пожилой, добрый человек. Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал. «Да ну, что вы!» И посмотрел на Нюру, и опять нахмурился, и отвернулся к окну. Посидел маленько, повернулся к соседу. «Куда первый раз? Далекий путь-то. А вы почему догадались?» «Ну, видно, всей роднёй провожали». «Не, я в городе бывал, а так далеко не бывал, первый раз». «А куда?» «К Черному морю». «Хорошее дело». «В санаторий?» «Хорошее дело».